Глава 60. Зная примерное направление, Джим и Тони кое-как различали в зарослях тропу диверсантов. На это указывали свежие побеги оборванных кусков лиан, успевших прорасти за ночь. После встречи с Малиновкой напарники были особенно внимательны. Однако, пока ничего, кроме привычных пауков и шипохвостов в компании с жуками-жемчужниками, им не попадалось. «Где-то здесь они должны были стать на ночь», – сказал Джим, оглядывая заросший кустарником свободный пятачок. «Тихо!» – Тони схватил Джима за локоть. «Ты слышишь?» «Ага, как будто скребется что-то». «И потрескивает». Тони осторожно повернулся, держа торса наготове. Уж больно странными казались звуки, раздававшиеся совсем рядом. «Это там!» – прошептал Джим и стал осторожно продвигаться на шум. Выглянув из-за очередного куста, он распрямился и покачал головой. «Ты в жизни не видел подобной гадости!» «Да?» – Тони обошел напарника и брезгливо скривился. Облепив невидимую добычу, насекомые кишели, наползая друг на друга, схватываясь в смертельных схватках и брызгая ядом. Их тут были тысячи. «Что они могут жрать?» – все так же кривясь спросил Тони. «Может быть, животное, свинья или даже карликовый олень. Нужно посмотреть». Джим достал дымный патрон, расковырял его ножом, чтобы добыть немного начинки. Тем временем Тони сорвал с молодого дерева несколько огромных листьев. «Поджигай!» Джим щелкнул солдатской зажигалкой, и сероватый кусочек топлива занялся струйками беловатого дыма. Он бросил его прямо в гущу насекомых, а Тони начал закидывать дымный заряд листьями. «Эх, и навоняем мы тут!» Со вздохом произнес Джим. «Не бойся, ветра нет, дым уйдет вверх. И потом, мы просто обязаны посмотреть, что привлекло этих тварей». Насекомые разбегались с поспешностью, на которую только были способны. Последними ковыляли раненые в междоусобных схватках. Убедившись, что больше им ничего не угрожает, напарники стали убирать листья. Вскоре стало ясно. Под листьями оказались человеческие останки. Скелет был почти обглодан. Еще немного, и за дело взялись бы слизни, которые приползали самыми последними и умели растворять кости. «Смотри», – сказал Джим, указывая на отдельно лежавшую кисть. «Когда Рихман и Шульц рассказывали нам о действии яда малиновок, я не очень хорошо себе это представлял. Теперь я этих тварей еще больше боюсь». Тони зябко поежился. Джим включил рацию. «Что там у вас?» – спросил Рихман. Судя по голосу, они с Шульцем напали на след. «Нашли место стоянки, сэр, и обглоданный насекомыми труп». «Человеческий?» «Да, судя по всему, его ужалила малиновка». «Почему ты так решил?» «Рука лежит отдельно, кисть. Кость как будто растворили в кислоте». «Точно, именно так это и выглядит». Рихман вздохнул. «Давайте возвращайтесь по берегу и в любой момент будьте готовы подключиться. Мы все время пересекаем чьи-то тропы, но еще никого не видели. Поторопитесь, а то пропустите самое интересное». «Конечно, сэр», –